Забота, ты сестринской рукою смахнешь с меня капли пота. Я встречу твой взгляд печальный, печали с тобой одною. Я встречу твой взгляд печальный с его добротой родною. И спросишь ты, что с тобою, глаза отведу я немо. И спросишь ты, что с тобою, и снова взгляну я в небо. Слезы.